Вот сейчас у него именно эта цель, чтобы его советники не сшиблись лбами. Что же касается главного отношения к России, то президент верен себе. Америка признала Советскую Россию по почину Рузвельта, остальное должно быть производным этого факта. Русским предстояло встретиться с президентом еще раз. Удалось ли Рузвельту в эти дни связаться с бывшим военным морским деятелем, обменяться впечатлениями о встречах с русскими? Да, трансатлантический кабель исправен. Если эти контакты имели место, какой результат они дали? Бардин зашел в посольство и встретил Гратко. Александр Александрович ездил на западное побережье и прибыл в Вашингтон только что. Бардину была приятна встреча с Гратко. Беседа в наркомендельской читальне в начале войны запомнилась. «А я уже хотел обидеться», — сказал Гратко, рассматривая Бардина с печальной внимательностью. «Думаю, забыл. Быстро забыл». «Да нет, помню». «Да не могу не помнить. Но ведь вас не было, так? Вчера смотрел на Гопкинса и вспоминал вас. Тогда в этой наркомендельской читальне были сказаны верные слова». «Ну, спасибо. Как будет полегче, заходите. Да, я бы, признаться, не хотел откладывать. Тогда сегодня вечером. У нас московское расписание, работаем допоздна». «Охотно. Благодарю вас». Вечером Бардин пришел в посольство. 5 минут, Егор Иванович. Последний абзац. Сейчас дадим на машинку». «Отчет о поездке? У вас, небось, старое доброе правило. По горячим следам не откладывать». «Да, да, я люблю сразу». Он сложил исписанные странички, тщательно пронумеровал. «Чаю хотите крепкого?» «Не откажусь». «Как поездка?» «Второй фронт, все страсти вокруг него». «Америка нас понимает лучше?» — спросил Бардин. «Очевидно». Он сказал «очевидно», хотя было желание сказать более определенно. Он осторожен. Дело не в том, что американцы прогрессивнее, хотя английская твердолобость, как вы понимаете, явление уникальное. Он засмеялся, махнул рукой. «Признайтесь, вы сейчас могли подумать так. В Вашингтоне любят говорить об английской твердолобости. В Лондоне, пожалуй, об американской бесцеремонности. Но об этом потом поговорим. Ведь способность янки в любой обстановке чувствовать себя как дома». Как показалось Бардину, Гратко был чуть-чуть смущен. «Признайтесь, подумали так?» «Нет». «Хотя, если бы подумал, не отказался». «Не отказался, в этом наблюдении есть доля истины». «Так я говорю», — продолжал Александр Александрович. «Американцы спешат покончить с Гитлером, чтобы расправиться с Японией». «Им надо спешить?» — спросил Егор Иванович. «Да, конечно. Ресурсы Азии, людские и всякие иные, это нечто глобальное. Удар как можно раньше. Я слышу, поливают сад...» — взглянул Александр Александрович на окно. «Я открою, не боитесь сырости?» «Нет, наоборот», — отозвался Бардин. Гратко быстро подошел к окну и раскрыл. Было слышно, как внизу бушует вода, шипит в траве и точно трескается, ударяясь о камень. «Гитлер — враг номер один и для Америки». «Да, стратегические удары у американцев распределены именно так. Первый удар — по Германии, второй — по Японии». «Не только силами Америки?» Логика беседы подсказала Бардину именно этот вопрос. «По всему дело идет к этому. Американцы так спешат, что готовы допустить долю риска?» — спросил Бардин. Он знал, что американские военные готовы к европейскому десанту и при нынешнем уровне подготовки, в то время как англичане считают операцию осуществимой лишь после реализации плана подготовки Громоздкого, рассчитанного на годы. «Да. Риска, но риска американского». «Да надо ли это понять так, что американцы что-то недоучитывают?» «Нет, дело очевидно в ином». «А в чем же именно?» Американцы считают, что при том преимуществе в силах, которое имеется уже сегодня, не обязательно, чтобы все пуговицы на мундире были застегнуты. Можно в конце концов и распахнуть мундир, будет не так жарко.